Урок 11. Секреты взрослых. Параграф 1. Выведать или разгадать. У взрослых всегда найдутся секреты от детей, штук 7-8. Ну, в крайнем случае 3 или 2. Выведать и разгадать их – вот ваша задача. Причем я говорю вовсе не о том, чтобы узнать, где взрослые прячут от детей какие-нибудь спички. Это уже давно ни от кого не секрет. И не про то, чтобы подслушать, какие подарки они собираются подарить вам на день рождения. Это все пустяки. Хотя тоже, конечно, интересно. Параграф 2. Настоящие тайны. Речь идет о настоящих секретах и тайнах, которые взрослые старательно скрывают от маленьких детей, никогда и ничего детям про свои тайны не рассказывая. Как же их разузнать, эти тайны? Параграф 3. Допросы с пристрастиями. К сожалению, взять взрослого в плен и допросить, как какого-нибудь вражеского генерала, нельзя. Не получится. Во-первых, взрослый в плен не сдастся. Во-вторых, он все-таки не вражеский, а свой. А в-третьих, дети же не знают, про что спрашивать. Параграф 4. Не спугните. Будьте осторожны, начиная допрос. Не спугните взрослых слишком откровенными вопросами вроде: «Что у вас в карманах?» «Нет, не в этих, а в тех». Или: «Куда это вы собрались на ночь глядя?» Или: «А про что вы теперь шепчетесь?» Такие вопросы задавать нельзя. Подозреваемые сразу поймут, что вы хотите выведать их тайны, и надолго затаятся. Лучше попытайтесь застать их врасплох. Параграф 5. Ловля врасплох. Подойдите тихонько к беззаботно пьющим чай родителям и скажите, задумчиво на них глядя: «Так-так, мамочка и папочка, вот я и узнал, вот вы и попались». Или подстерегите маму на кухне и произнесите, спокойно глядя ей в глаза: «Мне все известно, мама, все-все». Параграф 6. С улыбкой. А папу, остановив в коридоре, возьмите за руку и улыбнитесь ему ласково: «Не бойся, папа, я ничего никому не скажу». Если папа и мама после этого начнут краснеть, смущаться, озираться по сторонам и вздрагивать, значит, вы на верном пути. Продолжайте расследование. Действуйте, как настоящие сыщики. Параграф 7. Под покровом мрака. Допустим, вы хотите узнать, что делают взрослые по ночам под покровом мрака, после того, как уложат вас в постель. Тоже ложатся в кровать или тайком убегают на какое-нибудь место преступления? Например, в гости к знакомым. Обратите внимание на одежду подозреваемых, когда они отправляют вас спать. Если папа и мама в обычных домашних вещах и никуда не спешат, тогда ладно. Но если родители надели на себя свои самые нарядные платья, пиджаки и торопятся, согласитесь, это очень подозрительно. Параграф 8. Ночная проверка. Чтобы узнать все наверняка, приготовьте с вечера несколько липких фантиков от конфет и прилепите их на ночь к подошвам маминых и папиных туфель. Если утром фантики окажутся целыми и чистыми, значит, подозреваемые никуда не убегали, честно провели ночь под одной крышей с вами. Грязные, рваные или совсем стершиеся на их подошвах фантики выдадут папу и маму с головой. Параграф 9. Дневной досмотр. Тот, кому интересно, куда уходят его родители днем, легко сможет узнать это, если посмотрит, в каком виде они возвращаются. Пакет с продуктами, сумка с бумагами честно подтвердят, что взрослый действительно был на работе или в магазине. А если папа и мама явились домой с воздушными шариками в руках, перемазанные с ног до ушей шоколадом, все ясно, они были без вас, на каком-то детском празднике и получили подарки. Пусть хоть остатками поделятся. Вопросы и задания. Первое. Так куда же они прячут спички? Есть ли у ваших родителей секреты друг от друга? Зачем папа запирается в ванной? Второе. Что в поведении бабушки кажется вам самым подозрительным? Третье. Выясните, где был и что делал ваш дедушка 22 августа 1991 года в 12 часов дня. 4. Отчего краснеют родители?